Когда мы встретились с Сергеем, я была уже настолько спокойна, что смогла рассказать о разговоре, не скатываясь в истерику. «Он вернул фотографии и пленку?» — вроде бы не поверил Сергей. «Впрочем, где гарантия, что фотографий было только три?» «А кадр один», — кивнула я. «Он мог отщелкать целую пленку и теперь будет продавать их по 100 000 за фотографию. Боюсь, торговля продлится недолго». «Черт, как же он смог забрать кейс? Ведь ты сама видела, там только твои и мои следы». «Он сказал, что это всего лишь старый трюк. Неважно, как он это проделал. Важно, кто он сам». Сергей пожал плечами. «У тебя есть соображения по этому поводу?» «Есть». Он удивленно поднял брови и посмотрел на меня очень внимательно. «Какие?» «Он не убийца. Этот псих твердо уверен, что Виктора убила я и определил мне наказание. Не знаю, что он придумал. Одно ясно, он на многое способен, и его надо разубедить». «Что?» – растерялся Сергей. «Как ты собираешься его разубеждать? Нам нужен настоящий убийца. Тогда этот сукин сын оставит нас в покое». «Совершенно не обязательно. Деньги он взял, значит, это не мститель-бессребренник. Но даже если допустить, что ты права, как мы отыщем убийцу, если менты ничего путного не смогли сделать?» «Хорошо, тогда надо найти шантажиста». «Это так же просто, как найти убийцу». «Не скажи. Убийца сидит где-то и носа не высовывает. А этот объявился и объявится еще, по крайней мере, обещал. Мы будем иметь возможность что-то о нем узнать. Каким бы хитрецом он ни был, где-нибудь все равно проколется. Уже сейчас мы кое-что о нем знаем». «Что мы знаем?» — не очень уверенно спросил Сергей. «Это человек моего мужа, друг, родственник, сослуживец, кто-то, хорошо его знавший. Взять хотя бы кейс. Виктор ему давно не пользовался, бумаги носил в папке, которую я ему подарила на день рождения. Но этот тип о кейсе знал». «Ну и что?» «Он работал с Виктором». «Вовсе не обязательно. Допустим, они довольно часто встречались, и Виктор просто рассказал ему о подарке». «Он знал, что кейс где-то в доме, он видел его». «Ну, хорошо, хорошо. Кто был у вас в доме, у кого могло возникнуть желание отомстить?» «Не знаю», — вздохнула я. Весь мой пыл разом куда-то испарился. «И что, если это брат твоего мужа? Игорь?» «Нет», — покачала я головой. «Признаться, мысль об Игоре даже не приходила мне в голову». «Почему нет?» — удивился Сергей. «Игорь не похож на человека, который способен напялить маску Зорро». «А кто способен?» «Не знаю». «Давай вернемся к этому Игорю. Он младший брат твоего мужа, и он тоже не получил ни копейки». «Получил, но не так много». «Как рассчитывал? Какие у них были отношения?» «Нормальные. Особой любви я между ними не заметила». «Не каждый выставляет свою любовь на всеобщее обозрение. А что, если он втайне восхищался старшим братом, даже боготворил его, и вдруг брат погибает, а подозрение падает на его жену, но она смогла избежать правосудия? Что он делает в этом случае?» «Не могу поверить, что Игорь... Но, допустим, это он, а если вправду он?» Шантажист так хрипит, и явно это не его настоящий голос. «А если он боится, что я его узнаю?» И еще я спросила, намного ли он старше меня, а он засмеялся. «Я точно его знаю, конечно. Черт, кто же это?» «Я считаю брата наиболее вероятной кандидатурой», — кивнул Сергей. «Как он к тебе относился?» «Нормально. Мы не часто виделись, но не похоже, что он имел что-то против меня». «Конечно, но теперь-то он считает тебя убийцей. Это он, я почти уверен». «А я нет». «Я думаю, с ним стоит поговорить». «Боюсь, это бессмысленно. Он просто высмеет меня или позвонит в милицию». «Что ты предлагаешь?» «За ним придется понаблюдать. Если заметим что-то подозрительное, в общем, нам надо знать наверняка». «Ты права», — согласился Сергей. «Сам я вряд ли смогу следить за парнем. Наймем профессионала». При этих словах я вздохнула. «Вот именно профессионала. Игорь — скромный парень без особых талантов и...» «А что ты знаешь о своем родственнике? Его хобби, увлечения? Он был в армии? В каких войсках служил?» «Ты прав. Я ничего о нем не знаю. Вполне возможно, что он тайный агент ЦРУ». «Вот именно. У меня предчувствие, что мы идем по верному следу. Завтра же пойду в детективное агентство. С этого типа нельзя спускать глаз ни на минуту». «Вот еще что», — хмурясь сказала я. «Нам нужен парень, которого Виктор нанимал следить за мной. Вопрос, как его найти?» Возможно, Шерману что-то известно об этом. Я с ним поговорю». «Ты ему доверяешь?» «Он мой друг, и у меня не было повода усомниться в его дружбе». «Хорошо», — кивнула я, хотя посвящать в наши дела постороннего мне очень не хотелось. «Теперь еще одна большая проблема», — вздохнув, начала я. «Фотограф. Его труп должны были обнаружить. Никаких сообщений в прессе на этот счет нет. Если в милиции свяжут это убийство с нами, для нас будет лучше узнать об этом как можно раньше». «Подключить Шермана? У него большие связи». «А как ты объяснишь свой интерес к этому убийству?» «Почему бы не сказать ему правду?» «Правду?» — усмехнулась я. «Ты с ума сошел, Сережа, даже самый близкий друг!» «Ну, хорошо, хорошо. Попробую придумать что-нибудь».